Глава 9. Накаркал. Конференция проходит в военном госпитале. Это удобно. Выслушали доклад, переместились в палату, осмотрели прооперированных. Затем вернулись и обсудили. Под конференцию отвели зал во флигеле. В самом госпитале свободных помещений не нашлось. Палаты здесь огромные, они заняты ранеными. По возвращению из ресторана, мы же врачи, в трактирах не едим. Я увидел во дворе вереницу повозок с красными крестами на брезенте. Очередная партия с фронта. В Минск раненых доставляют на поездах, а затем распределяют по госпиталям и лазаретам, здесь их несколько. Санитары выгружали раненых, клали их на носилки и несли в здание. Там пациентов будут сортировать и формировать очередь на операцию. Госпитальные хирурги, принимавшие участие в конференции, отделились от нашей компании и потянулись к крыльцу. Для них наступила горячая пора, стали останавливаться и мы. «Пройдемте в зал, господа», — вмешался Бурденко. «Продолжим работу. Если понадобимся, позовут». Как в воду смотрел. После очередного доклада в зал вошел врач с пятнами крови на белом халате. Склонившись к Бурденко, что-то прошептал на ухо. Николай Нилович встал. «Господа, у нас появилась возможность проверить на практике методику Довнар-Подляскова. Среди раненых один с аневризмой, поврежден крупный сосуд. Ну что, Валериан Витольдович?» — он посмотрел на меня. «Готовы?» «А куда денешься?» «Встаю». «Готов, Николай Нилович». «А мы посмотрим». «Так», — махнул он залу, где начали вставать. «Все не пойдут. Не поместимся. В госпитале нет зала для показательных операций. Это не университет. Предлагаю следующее. Я отберу пятерых, а они поделятся впечатлениями. Согласны?» Легкий ропот возник и замер. Хоть и врачи, но люди военные. Велели, сделали. Бурденко стал называть имена. Выбранные подходили к нам. Я обратил внимание, что они не молоды. Наверняка Бурденко отобрал самых авторитетных. Среди вызванных был надворный советник, достававший меня вопросами. На мгновение в груди поселилась паника. Опозорюсь. Но я подавил этот приступ. Справлюсь. Не такое бывало. Непривычно оперировать под присмотром, но переживу. Выходим из флигеля. Доктор в окровавленном халате ведет нас к операционной. Пока все моют руки и облачаются в халаты, сую ему коробочку со стентами. Промыть и продезинфицировать. Он кивает и исчезает с коробкой. Входим в операционную. Раненый лежит на столе. Он в сознании и смотрит на нас со страхом и надеждой. Лицо бледное, губы посинели. Да он совсем юнец, лет 20 не больше. Беру инициативу на себя и подхожу ближе. «Как вас зовут?» «Иван Павлович Каретников», — отвечает слабым голосом. «Прапорщик 19-го пехотного полка. Я буду жить, доктор». «Здесь лучшие хирурги фронта», — показываю на спутников. «Так что не волнуйтесь. Мы сделаем операцию, и вы поправитесь. У вас ведь счет к германцам?» «Да». «Вот и оплатите. Да так, что им мало не покажется». Раненый улыбается. «Вот и славно. Врач должен излучать уверенность, тогда у больного нужный настрой, а это половина успеха операции. Маску». Лицо Каретникова накрывают марлей. Госпитальный врач начинает капать на нее эфир. Беру руку раненого и контролирую пульс. Он частый, но не слабый, парень держится, это хорошо. Рука обвисает. «Спит», подтверждает местный анестезиолог. Снимаю простыню с груди раненого, повязка на груди выпирает бугром. Она промокла, пятно алого цвета, артерия. «Я буду ассистировать», — предлагает Бурденко. «И я», — подходит надворный советник с бородкой. «Попробовал бы я отказаться», — киваю. Беру ножницы и разрезаю повязку, отдираю от раны бинт, кровь брызгает струйкой. Бурденко мгновенно тампонирует рану, профессионал. Над левым соском раненого большая опухоль, кровь из порванного сосуда вытекла в ткани, и они выпятились бугром. Здесь это называют аневризмой. Повреждено ответвление подключичной артерии, это к гадалке не ходи. Если б сама артерия, раненый давно бы умер. Обильно мажу раневое поле йодом. Ланцет. Кто-то подает скальпель. Разрезаю кожу и беру пилу. Мне нужен доступ под ключицей. Перепиливаю ее и развожу кости. Бурденко и надворный советник растягивают их в стороны. Чувствуется хватка опытных хирургов. Иду дальше. Вот он, голубчик. Перехватываю сосуд зажимом и осушаю рану. Смотрим. Осколок разорвал сосуд практически пополам. Попробуем сшить. Стенты. Мне протягивают металлическую кювету со спиртом. На ее дне блестят сетчатые трубочки. Теперь главное, чтобы подошли по размеру. Диаметр я заказывал наугад, ориентируясь, естественно, на крупные сосуды. Но они у людей разные. Разновидности стентов исчисляются сотнями. Но я в другом мире, и у меня нет возможности выбирать. Беру подходящий стент и примериваю. Глаз не подвел, подошел практически идеально. Повезло прапорщику. Вставляю стент в сосуд, натягиваю разорванные края на сеточку. Беру нитку с иголкой и начинаю шить мелкими частыми стежками. Штопка требует предельной концентрации и аккуратности. Хорошо, что лампа над столом яркая. Не бестеневая, как в моем мире, но куда лучше тех, что имеются в лазарете. Все-таки окружной госпиталь. Заканчиваю с сосудом и отпускаю зажим. Привычно брызгаю тонкие фонтанчики крови, которые постепенно замирают. Осушаю рану и зашиваю ее послойно. Теперь свести края распиленной кости и зафиксировать. Осталась аневризма. Надрезаю кожу и выпускаю кровь в подставленную кювету. «Заканчивайте, Валериан Витольдович», — говорит Бурденко. «А мы с коллегами пройдем в кабинет начальника госпиталя, где обсудим увиденное. Закончите, присоединяйтесь». Ушли. Теперь рана от осколка. Она сквозная, поэтому работы немного. Перед тем, как забинтовать, кладу ладонь поверх раны. Свечение. Сил не жалею, я обещал мальчику, что он выживет. У анестезиолога глаза по пятаку. Подмигиваю ему, бинтую рану и иду переодеваться. Пробегавшая по коридору сестра милосердия подсказывает нужный кабинет. Дверь в него приоткрыта, доносятся голоса. Постучать? Поднимаю руку и внезапно слышу голос надворного советника. Поразительно! Вчерашний студент оперирует как заправский хирург. Ни следа растерянности, ни одного лишнего движения. Точно знает, что делать. Если б не видел собственными глазами... Такое впечатление, что он держит ланцет в руках не один десяток лет. Кажется, прокололся. Так вы согласны, Леонтий Иванович? Это уже Бурденко. Да, Николай Нилович, такой талант нельзя не поддержать. Тогда я готовлю письмо. О чем они? Поколебавшись, стучу в дверь и толкаю ее. Так, врачи в вольных позах сидят на стульях у письменного стола. Во главе его грузный тип в мундире военного чиновника. На широком серебристом погоне с зигзагом звезда и вензель. Статский советник. Он смотрит на меня с любопытством. «Проходите, Валериан Витольдович», — улыбается Бурденко. «Присаживайтесь», — указывает на диван. «Подчиняюсь». «Мы как раз говорили о вас. Операция прошла блестяще. Впечатление у присутствующих наилучшее. В связи с чем возникла идея?» «Вы ведь не доучились в университете?» «Да». «Закончить будет проблемой, с Германией мы воюем. Слышал, что документов из университета у вас нет». «Киваю, наверное, Карлович рассказал». «Без них продолжить обучение затруднительно, да и время неподходящее, война. Мы с коллегами пришли к выводу, что учиться вам не нужно, вы состоялись как хирург, однако диплом не помешает». До войны я служил профессором по кафедре оперативной хирургии Юрьевского университета. Примечание. Юрьев – дореволюционное название Тарту в Эстонии. Конец примечания. Там ко мне хорошо относятся, но этого недостаточно. Я попросил коллег поддержать меня. Мы направим письмо руководству университета, в котором изложим ситуацию и попросим выдать вам диплом. Думаю, прислушаются. Не возражаете? Нет, есть же люди. Не просил, даже в голову не приходило, а они подумали. Благодарю, я даже не знаю, как продолжить. Не стоит, Валериан Витольдович, мягко говорит Бурденко. Помогать таланту наш долг. Ведь так, господа? Господа кивают. К тому же университету лестно числить в своих выпускниках кавалера орденов. Еще и фотографию попросят для размещения на галерее славы. Он улыбается, присутствующие смеются. «Идем», — Бурденко встает, — «вернемся к коллегам». Врачи один за другим покидают кабинет. За дверью меня берет под локоть надворный советник с бородкой. «Валериан Витольдович, на пару слов». Задерживаемся в коридоре. «Меня зовут Леонтий Иванович Бубинов. Я врач», — он машет рукой, — «это неважно. У меня к вам необычный вопрос. В Германии делают операции на простате?» «Да». «Приходилось видеть? И оперировать?» «Не вру. Удаление простаты — мой конек. Сейчас их выпаривают лазером, но нередко показана открытая операция, например, при раке. В этом я и специализировался». «Вам доверяли?» Глаза у него по пятаку, причем местному, а он большой. «Ничего сложного». «Как?» Бубинов еще не пришел в себя. «Сложнейшая операция. Вскрыть брюшную полость, разрезать мочевой пузырь, удалить железу, затем все зашить». «Зачем через пузырь?» «А как же иначе?» В его глазах изумление. «Можно через промежность». «Поясните». «Полагаю, гинекологическое кресло вы видели?» Кивает. «Нечто подобное. Пациент лежит на спине. Ноги подняты вверх и разведены, открывая доступ к промежности. Через нее входим в брюшную полость и удаляем простату. Она ведь рядом». «Никогда бы не подумал», — бормочет он. «И каков результат этих операций? Осложнений много?» «Примерно у каждого четвертого». «Что конкретно?» «Например, ретроградная эякуляция». «То есть?» «Не знают». «При половом акте сперма забрасывается в мочевой пузырь. На самочувствие прооперированного это не влияет, но исключает возможность иметь детей». «В нашем случае это не актуально», — машет он рукой. «Ага, это жужжу неспроста. Речь о конкретном человеке, причем не молодом. Могут быть проблемы с мочеиспусканием, не всегда удается наладить. Моча не задерживается в пузыре и стекает постоянно, но это поддается коррекции». «То есть?» «Повторная операция, в этот раз легкая, основное сделано». «Спасибо», — он горячо жмет мне руку. «Коррекции, говорите? Думаю, мы об этом поговорим, а пока догоним коллег». «Странный он какой-то. Идем в зал, там я забываю о разговоре. Но на завтра Бубинов подходит ко мне». «Могу я вас похитить, Валериан Витольдович? Надо осмотреть одного пациента. Понадобится ваша консультация и, возможно, помощь». «А как же конференция?» «Я поговорил с Николаем Ниловичем, он не возражает». «Ну и ладно, при всем уважении к местным хирургам, слушать их тоска. То, что здесь выдается за открытие, в моем мире уже забыли. Врачи, понятное дело, не виноваты, но что есть, то есть». Выходим за ворота госпиталя и садимся в автомобиль. Ого, редкое средство передвижения в этом мире. На них ездят чиновники и офицеры в чине не ниже генерала. Кто ж пациент? Автомобиль доставляет нас ко дворцу губернатора. Здесь размещена ставка верховного главнокомандующего. Неужели? Догадка подтверждается. Бубинов через посты охраны проводит меня к главному кабинету. Перед ним останавливается. «Валериан Витольдович, надеюсь на вашу скромность». «Понятно». «Могли бы и не говорить, понятие врачебной тайны мне известно». «Извините», — смущается он и толкает дверь кабинета. «Прошу». Большая приемная, за столом в центре восседает капитан. «Адъютант, это к гадалке не ходи, при виде нас он вскакивает». «Нас ждут», — бросает Бубинов. Адъютант мотает головой, входим в кабинет. Из-за стола встает невысокий плотный генерал с пышными усами. Лицо знакомое, видел его в газетах. «Здравия желаю, ваше высокопревосходительство». «Не тянитесь так», — улыбается генерал. «Это неофициальное представление. Леонтий Иванович мне уши прожужжал про даровитого хирурга, легко делающего сложнейшие операции. Правда, не ожидал, что вы так молоды». «Это поправимый недостаток, ваше высокопревосходительство». Алексеев, а это он смеется. С чувством юмора у генерала хорошо. «Обращайтесь ко мне без чинов. Сегодня я ваш пациент». «Понял, Михаил Васильевич. Мне нужно вас осмотреть». «Объясняю как. Генерал морщится, но не возражает. Видимо, уже приходилось». Леонтий Иванович убегает и возвращается с медицинской сестрой. Та несет в руках тазик и кувшин с водой. Через плечо переброшено полотенце. Через неприметную дверь в кабинете входим в небольшую комнату. Медицинский шкафчик со стеклянной дверцей, кушетка, накрытая простыней, горшок на полу. Похоже на смотровую. Замечаю на полке в шкафчике резиновые катетеры на салфетке. Все ясно. Здесь генералу помогают опорожнить пузырь. Михаил Васильевич, приспустите штаны и обопритесь руками о кушетку. Генерал подчиняется. Несмотря на серьезность ситуации, в голову лезут фривольные мысли. Главнокомандующий армией России стоит с голой задницей. Не каждому дано видеть. Заставляю себя принять строгий вид. Вазелин на палец и им в задний проход. Морщитесь? Брезгливые хорошими врачами не бывают. Я буду немного давить, потерпите. Так, правая доля гладкая, левая аналогично, обе очень большие. Аденома предстательной железы в запущенной форме. На рак не похоже, хотя утверждать нельзя. Необходима биопсия, но как ее сделать? Нет УЗИ, необходимого инструмента, гистологическое исследование провести некому. Про компьютерный томограф молчу. Мою руки и исследую лимфоузлы, не увеличены. Боли в спине есть? Бог миловал. Замечательно. Метастазы от рака простаты идут в позвоночник и печень. Те начинают болеть. У пациента этого нет. Если рак, то в начальной стадии, а это благоприятный прогноз. Оперировать необходимо. Алексеев выглядит неважно, измучен болезнью. Мочится исключительно через катетер. И как он терпит? Алексеев застегивает шаровары. Нужно удалять железу, Михаил Васильевич. Ждать более нельзя. Возьметесь? Испытующе смотрит на меня. Делаю уверенное лицо. Нельзя показать сомнения. Возьмусь. Приходилось делать такие операции? Неоднократно. За граница, бормочет он. И здесь нас обскакали. Как долго идет выздоровление? Дня через 3 начнете вставать. Через 10 вернетесь на службу. Так быстро? Операция несложная. Мне говорили другое. Что ж, согласен. Когда приступим? Через 2 дня, нужно подготовиться. Договорились. Прощаемся. В коридоре Бубинов останавливает меня. Не подведите меня, Валерьян Витольдович. Сейчас все зависит от вас. Сколько раз это слышал? Разный люд приезжал к нам в госпиталь, заносил и важных чинов. Их окружение считало своим долгом накачать врача перед операцией. Пусть, дескать, проникнется. Эти идиоты всерьез считали, что так будет лучше. В ответ я предлагал поискать другого хирурга. Обычно отставали, хотя начальник госпиталя злился. «Трудно промолчать», — выговаривал мне. «Эта сволочь злопамятна. 3-й раз заворачивают твое представление на должность. Давно был бы моим заместителем и подполковником. Язык у тебя как рашпиль. Характер и того хуже». Не умею я лебезить перед начальством, да и зачем? Я из тех, кого называют работяжка, в высокие кабинеты не рвусь. Чем ниже в должности, тем больше свободы, хотя многие считают иначе. Для меня главное хорошо делать свою работу, и это удавалось. На операции в наш госпиталь приезжали издалека. Не волнуйтесь, Леонтий Иванович, все будет хорошо. Завидую вашей уверенности, хотя слышать это приятно. Что потребуется от меня? Для начала оборудование. Кое-что придется сделать. Посещением главнокомандующего сюрпризы не закончились. В госпиталь я вернулся на извозчике. Автомобиль забрал Бубинов, умчался заказывать оборудование. Пообещал, что сделают его в оружейной мастерской, чертежами я его снабдил. Пусть шуршит. Гинекологическое кресло – это не совсем то, что нужно при операции на простате. Глядишь, и в практику войдет. Покойный отец рассказывал, как мучились люди с аденомой в его время. Это страшно, когда человек не может нормально помочиться. Переполненный пузырь давит на внутренние органы, вызывая страшную боль. Спасает катетер, введенный в мочеиспускательный канал. Представьте, что вам засовывают его туда по нескольку раз в день. Для этого нужно жить в больнице или иметь личную медсестру. Не у каждого есть такая возможность, о дискомфорте помолчу. Помогала операция, но она была тяжелой. Путь к железе через мочевой пузырь давал большую летальность. Врачи искали методы. Для начала за границей додумались удалять простату через мочеиспускательный канал с помощью специального зонда-ножа. Ее назвали операцией «Де Голля». По слухам, прославленный генерал был в числе первых, к кому ее применили. Сейчас! Ни один врач в здравом рассудке не станет оперировать президента страны, используя непроверенный метод. Де Голль просто оказался самым известным пациентом. Методика развивалась, появились лазеры. В моем времени аденомектомия – рядовая операция, удаление аппендицита порой сложнее. Но здесь по-другому. Завершился второй день конференции. Попрощавшись с коллегами, я вышел за ворота. Стоял теплый летний день. Отказавшись от извозчика, я пошел к гостинице. Там у меня номер, сняли по моей просьбе. В переполненном городе это непросто, но Бурденко, хирург-консультант фронта, здесь это величина. Можно было остановиться у Леопольда, но я не захотел. Это Карлович ему друг, а я никто. К тому же врач любопытен. Начнет выспрашивать про Германию, сразу проколюсь. И без того косяков набросал не собрать. На улице было оживленно. Спешили по делам прохожие, гуляли няньки с детьми, что узнавалось по их одежде. Куда более скромные, чем у воспитанников. Катили по булыжной мостовой коляске, кабриолеты или ландо, не разбираюсь я в этом. В том мире у меня был автомобиль хэтчбэк, так звали этот тип кузова. Мне он нравился. «Валерьян Витольдович!» Девичий голосок. «Это кто?» Оборачиваюсь. Меня догнала открытая коляска, запряженная парой лошадей. На сиденье барышня. Кремовое платье в кружевах. Такого же цвета шляпка с большими полями, прихваченная лентой под подбородком. Из-под полей на меня смотрели глаза, большие черные под ресницами-опахалами. Знакомые глаза. «Здравия желаю, Елизавета Давидовна!» «И вам доброго вечера», — улыбается девушка. «Хм, а зубки у нее мечта стоматолога, не в смысле выдрать и заменить, а для рекламы кабинета. И остальное хоть куда. Нежный подбородок, тонкие черты лица. Есть в юных семитках какое-то особое очарование. С возрастом оно проходит, но сейчас смерть мужчинам. Той ночью я ее толком не рассмотрел, не до того было, а вот сейчас дошло. Ехала мимо, смотрю, вроде вы идете», — продолжила Полякова. «Случайно получилось». Так я и поверил. Дочка местного олигарха случайно катается у военного госпиталя, самое место для прогулок. Решилась окликнуть. «Я вас не фрапировала?» Примечание. «Удивила, ошеломила». Конец примечания. «Как можно, Елизавета Давидовна? Рад вас видеть». «Я вас тоже. Не составите компанию?» «С удовольствием». Забираюсь в коляску. «Трогай, фрол». «Ага, это мой крестник. Оправился, значит. Как его голова?» «Под фуражкой не видно. Здесь все ходят в головных уборах, даже летом. Женщины носят шляпки или платки, в зависимости от положения в обществе». Кучер щелкает кнутом, лошадки повлекли повозку по мостовой. «Прочла в газетах, что вы приехали в Минск на какую-то конференцию, где выступили с докладом», — продолжила Полякова. «Теперь понятно, узнала и решила навестить, но прямо сказать это нельзя, неприлично, нравы здесь патриархальные. Меня пригласили». Полякова укоризненно смотрит на меня, в глазах невысказанный вопрос: «Мы ведь тоже приглашали». Пожимаю плечами. Лицо Поляковой грустнеет, но очарование не теряет. В ее возрасте это невозможно. «Останови, фрол, мы погуляем». Понятно, не хочет говорить при кучере. Коляска замирает у входа в сквер. Деревянная ограда из реек, тенистые деревья. Соскакиваю на мостовую и протягиваю Поляковой руку. Она у меня в перчатке. Я в парадном мундире с орденами, все же в Минск приехал. А ордена снимать здесь запрещено, наградили, так носи. Полякова выпархивает из коляски и берет меня под руку. Так парочкой и заходим в сквер. Людей здесь хватает. Военные и гражданские, мужчины и женщины. Многие толпятся у небольшого фонтана, выложенного из камней. На невысоком постаменте скульптура. Мальчик обнял лебедя, а тот фонтанирует струей из клюва. Проходим мимо и углубляемся в аллею. Лиза ведет меня уверенно. В укромном уголке, хотя какой он укромный, сквер совсем небольшой. Находим незанятую скамейку. Присядем? Как скажете. Лиза устраивается на скамье и расправляет складки платья. Занимаю место сбоку, она смотрит на меня. Черт, какие у нее глаза. Вы получили мое письмо? Да. А от отца? Тоже. Но к нам не заехали. Не успел. А собирались? Да, этой барышне палец в рот не клади. К чему этот допрос, Елизавета Давидовна? Вы не понимаете. Глаза ее наливаются влагой. Тонкие пальчики мнут кружевной платочек. С того вечера я сама не своя. Как вспомню этих разбойников. Вы явились как ангел с неба и покарали нечестивцев, но затем исчезли. Мы хотели вас отблагодарить. Вы это сделали в письме. Ваш отец тоже. Этого недостаточно. Вы заслужили награду. У меня есть, касаюсь пальцами орденов. Это не от нас. Мне достаточно. Не хотите принимать нашу благодарность? Ничего особенного я не совершил. Проходил мимо и заметил женщину, которую угрожали ножом. Поступил как должно офицеру и врачу. За такое не награждают. Похоже, я ее обидел. Губки задрожали. Скажите честно, Валериан Витольдович, вы не хотите принимать нашу благодарность из-за того, что мы евреи? Да. Причем здесь это? Врачи не делят людей по вероисповеданию. Когда перед тобой раненый, мысли о другом. Задеты ли важные органы, повреждены ли сосуды, удастся ли остановить кровотечение. А еврей он или, скажем, татарин, не имеет значения. Простите, она смутилась. Я неправильно рассудила. Подумала, вы аристократ, а я дочь купца. И что? Аристократы презирают купцов, особенно из евреев. Я бедный аристократ, Елизавета Давидовна. Состояния нет, на хлеб зарабатываю руками. С чего мне вас презирать? Да и времена изменились. Все эти титулы чепуха. Важно, что ты представляешь собой и только. Вы говорите, как бундовец. А это кто? Не знаете? Не имел чести. Есть такая организация, бунт. Примечание. Еврейская социалистическая организация конца 19-го, начала 20-го веков в Литве, Польше и России в реальной истории. Придерживалась левых взглядов. Конец примечания. Они хотят изменить государственный строй через революцию. Упразднить монархию. Устранить неравенство в обществе. Для чего ликвидировать сословия и отобрать заводы и фабрики у богатых? Для чего? Чтобы отдать их народу. Каким образом? Не знаю, они об этом не пишут. Потому что сами не знают. Это беда всех революционеров. Разрушить старые они мастера, а вот создать новое мозгов нет. Лучше бы делом занялись. Например, получили образование и заняли достойное место, о котором мечтают. Евреям это трудно. Существуют квоты в университетах. Почему их ввели, знаете? Потому что мы другого вероисповедания. За это преследуют? У вас нет синагог и молельных домов? Евреям нельзя носить кипу? Крутит головой. Квоты ввели на бесплатные места для отличников. Евреи занимали их, получали образование и уезжали за границу. Ведь там жалований больше. В результате затраченные на обучение средства вылетали на ветер. Зачем России готовить специалистов для других стран? За деньги, пожалуйста, там квот не существует. Со мной служит врач-еврей. Отличный специалист и хороший человек, мы с ним дружим. Михаил родился в бедной семье, но сумел окончить университет. Чтобы обойти квоту, принял православие. У нас таких считают предателями. В Бунде правоверные евреи, они вообще атеисты. А еще горлопаны и бездельники. Почему богат ваш отец? Он что, грабил людей на дорогах? О чем вы? Папа много трудится. В итоге добился результата. Государыня пожаловала ему орден и чин. Любой дельный человек в нашем обществе сможет занять подобающее ему место. Главное, не лениться. Вы интересный человек, Валериан Витольдович. Не похожи на сверстников, говорите, как мой отец. Но у него годы за плечами, а вы совсем молоды. Опять прокололся. Из чего меня понесло? Растаял перед красивыми глазами. Мне довелось многое повидать. Кивает, похоже, я вырос в ее глазах. Каким вы видите свое будущее? Умная девочка, другая б стала охоть и просить рассказать о пережитом. Это ж сразу к делу. Гены? Оно простое. Я врач, и мое призвание оперировать. Звучит пафосно, но здесь этого не стесняются. В ходу громкие слова и проявление чувств. Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не стоит опасаться. Стихи Булата Акуджавы. Талантливый поэт еще во времена СССР почувствовал уходящую из общества искренность и призвал вернуть ее. Не услышали. В мое время отчуждение между людьми стало обыденностью. Даже между родственниками, если ты, конечно, не миллионер и родня рассчитывает на наследство. Вам следует поговорить с отцом, вы ему понравитесь. Не ошибся, у девочки хватка. Миша прав, у Поляковых на меня планы. При удобном случае. Он представится завтра. Приходите к нам в 7 часов вечера. Будет маленькое семейное торжество. Вас будут рады видеть». Попался. По лицу Лизы видно, что возражать бесполезно. «Непременно буду». «Слово офицера?» «Зауряд врача». «Это то же самое. До завтра, Валериан Витольдович. Проводите меня». «Подчиняюсь. Усаживаю барышню в коляску, а сам остаюсь на мостовой». Лиза смотрит удивленно. «Садитесь, подвезу». «Благодарю, но я прогуляюсь. Вечер больно хорош». Поджимает губы. «Не понравилось. А вот не надо меня строить». «Аревуар, мадемуазель». Прикладываю ладонь к фуражке. «Не забудьте, завтра в 7. Трогай, фрол». Укатила. Неспешно шагаю по улице. А вот и гостиница. Первым делом в ресторан. Проголодался. Кормит здесь изумительно. Заказываю окрошку, рябчика в брусничном соусе, бокал бордо. Не хватает только ананаса. Как там у поэта? Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй. В моем мире эти слова оставались актуальными со времен революции. Рябчик это дорого. Здесь он дешевле курицы. Ту нужно растить, а рябчик кормится сам, и никакой химии. Оттого и вкусен рябчик невероятно. Мне нравится этот мир. Не из-за еды, конечно, но и с ней тоже. Люди здесь искренние, даже не любят тебя явно. В моем мире гадили из-под тишка. В прекрасном настроении выхожу в холл гостиницы. «Ваше благородие», — окликает портье, — «вам письмо, просили передать». Подхожу к стойке, портье протягивает запечатанный конверт. На нем красивым почерком с завитушками, любит их здесь, выведено «Господину Довнар Подляскому». «Это что, Поляков прислал приглашение?» Вскрываю конверт, достаю листок, разворачиваю. «Дорогой Валерьян, из газет узнал, что ты в Минске. Я тоже здесь. Давно не виделись, следует поговорить о наших делах. Я остановился по адресу. Это частный дом, прислугу вечером я отпущу. Приходи, как стемнеет. Извозчика не бери, это недалеко от гостиницы. Найти меня можно так. Обязательно приходи». «У меня есть чем тебя порадовать. Будь осторожен, письмо обязательно сожги. Твой друг Тимофей». «Твою мать! Физкульт-привет из прошлого донора. Это ж какие у него дела с этим Тимофеем, коли встреча тайная, а письмо следует сжечь. И вот что делать? Благодарю, любезный. Даю гривенник портье, тот кланяется. Сую письмо в карман и иду к лестнице. Есть время подумать».